И все это неважно. Все пустяки. Мною овладело равнодушие. А это дурной знак. Такое же спокойствие ощутил я, когда тонул. Что ж, воспользуемся этим. Растягиваюсь прямо на камнях и пишу свое последнее письмо. Прекрасное письмо, очень достойное. Щедро отделяю всех мудрыми советами. Перечитываю его с каким-то тщеславным удовольствием. Все станут говорить: «Изумительное письмо! Какая жалость, что он погиб!» Интересно, долго ли я еще протяну? Пытаюсь набрать слюны. Сколько часов я не сплевывал, но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой. Но глотать пока удается. И перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние. И тогда, через 2 часа, конец. Уже темно. Со вчерашней ночи луна заметно прибавилась, прибой не возвращается. Лежу на спине и ворочаю в уме эти несомненные истины. И какое-то странное, полузабытое чувство поднимается во мне. Что же это было? Да, я плыву. Я на корабле. Так я плыл однажды в Южную Америку, распростертая на верхней палубе. И верхушка мачты медленно покачивалась среди звезд то вправо, то влево. Мачты здесь нет, но все равно я плыву в неизвестность и ничего не властен изменить. Работорговцы бросили меня на палубу, связав по рукам и ногам. Думаю о Приво. Он не возвращается. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, это человек. А, вот он. Размахивает фонариком в 500 метрах от меня. Он потерял свой след. У меня нет фонаря. Нечем сигналить в ответ. Поднимаюсь, кричу, но он не слышит. За 200 метров от него вспыхивает еще один фонарик и еще. Бог мой, да ведь это помощь. Меня ищут. Кричу: «Эй!» Но меня не слышат. 3 фонаря призывно сигналят опять и опять. Я не сошел с ума. Сегодня мне не так уж плохо. И я спокоен. Внимательно всматриваюсь. За 500 метров от меня горят 3 фонарика. «Эй!» Опять не слышит. Тут меня охватывает страх. Короткий приступ, он больше не повторится. Надо бежать. Подождите, подождите. Сейчас они повернут обратно. Пойдут искать в другом месте. А я погибну. Погибну у порога жизни, когда уже раскрылись объятия, готовые меня поддержать. Эй! Эй! Услышали. Задыхаюсь. Задыхаюсь и все-таки бегу. Бегу на голос, на крик. Вижу Приво и падаю. Ой, когда я увидал все эти фонари! Какие фонари? Да ведь он один. Во мне поднимается уже не отчаяние, а глухая ярость. Ну, как ваше озеро? Я шел к нему, а оно все отодвигалось. Я шел к нему целых 30 минут. Но все равно было еще далеко. И я повернул. Но теперь я уверен, это самое настоящее озеро. Вы с ума сошли. Вы просто сошли с ума. Но зачем вы так? Зачем? Что он сделал? Что зачем? Я готов заплакать от злости и сам не знаю, чего злюсь. А Приво срывающимся голосом объясняет: «Я так хотел найти воду. У вас совсем белые губы». Вот оно что. Ярость моя утихает, провожу рукой по лбу, словно просыпаюсь, и мне становится грустно. Говорю негромко: «Я видел 3 огонька. Совсем ясно, вот как вас сейчас вижу. Ошибиться было невозможно. Говорю вам, Приво, я их видел». Приво долго молчит. «Да», — признается он наконец, — «плохо дело». В пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. становится очень холодно.